так что места эти отнюдь не казались дикими, и, сказать по правде, это грело мне душу. Отчего-то присутствие людей придавало мне чувство уверенности, разгоняя страхи. Хотя логичнее, наверное, было бы, напротив, относиться к ним с недоверием, учитывая, что меня могли по-прежнему искать. Впрочем, расширять собственную компанию мы и не стремились. Мы нашли относительно спокойное место, немного спустившись вниз по течению. От других путников нас отделяло ярдов по 15 в каждую сторону. Нед отправилась собирать хворост, пока окончательно не стемнело, и я, чтобы почувствовать себя хоть немного полезной, увязалась вместе с ней. Хотя, признаться, ноги ныли нещадно, да и руки после тренировок тоже. Когда мы вернулись, солнце уже окончательно скрылось за деревьями. Нед принялась колдовать над костром. Дэн пошел с флягами к ручью, а Алонсо занялся извлечением из мешка оскудевших, но все еще не исчезнувших окончательно запасов провизии. Я, наконец, позволила себе сесть на разложенное между широких корней одеяло и вытянуть ноги. Костер затрещал, перекликаясь с другими такими же огоньками, веселившимися справа и слева от нас. Покрутился, осматриваясь, и, наконец, разгорелся в полную силу. Не поднимаясь на ноги, Алонсо немного пересел, так, чтобы не оказываться на пути у струи дыма, устремившегося вместе с ветром на восток. Нед плюхнулась на одеяло рядом со мной. — Скажи, Нед, а откуда ты родом? — спросила я у наемницы. — Во-первых, просто для того, чтобы поддержать разговор, а во-вторых, мне интересно было понять, в какой среде могла вырасти такая девушка, что, не говори, неординарная. — С юга, — отозвалась она, подбирая с земли короткую веточку и подкидывая ее в огонь. — И из Корнии. Это была одна из наших южных провинций. «Там есть такой городок, Мелин, маленький совсем, ты наверняка не слышала. Маленький и вечно галдящий, как такой, знаешь, взъерошенный воробей. Шуму много, самомнения тоже, а толку...» Она со смешком махнула рукой. «Впрочем, не каждому нужен толк, а место по-своему вполне милое». «А кто твоя мать?» — продолжала расспрашивать я. Пока ответ наемницы мало что объяснял. Она оказалась не слишком похожей на южанку. Южные женщины отличались своей страстностью, темпераментностью, ревнивостью и несдержанностью, были прекрасными хозяйками. Южная кухня славилась не только у нас в королевстве, но и в соседних. Болтали без умолку и обладали пышными формами. Они также были известны своим умением гадать по руке и на картах, и любовью к пению. Одежду предпочитали ярких цветов, в основном красно-желто-оранжевой гаммы. Нед, пожалуй, была по-своему темпераментна, но в остальном ни характером, ни фигурой с образом южанки никак у меня не вязалась. Я не могла представить себе наемницу в образе полной фигуристой домашней хозяйки, выходящей поутру на базар с большой корзиной, не столько за покупками, сколько с целью посплетничать с соседками. «Она портниха», — ответила Нед. «Шьет платки». «Знаешь, эти южные, яркие. Еще плетением ковров иногда занимается. Но это так, пореже». Я поджала губы. Час от часу не легче. И как у дочери классической южной портнихи могли появиться столь странные склонности вроде любви к холодному оружию и страсти к авантюрам? «А отец твой кто?» — не унималась я. «О, а вот это интересно!» — с очередным смешком ответила Нед. «Мой отец — рыцарь». «Да ты что?» — восхитилась я. В наши дни рыцарское звание уже было фактически упразднено и использовалось лишь изредка, когда не истории. Но вот во времена поколения наших родителей рыцари не были редкостью. Было в этом понятии нечто романтическое. «И тоже с юга?» «А демон его знает», — отозвалась Нед. «Хотя не думаю, навряд ли». «То есть ты его не знала? Он умер?» — сочувственно спросила я. Алонсо усмехнулся. «А демон его знает!» — подчеркнуто безразлично повторила Нед. «Может, умер, а может, и живеханек». «Твои родители не были женаты?» — догадалась я. Нед воззрилась на меня с удивлением. «Конечно, нет!» — фыркнула она. «Рыцарь и портниха, что это был бы за брак? Это все равно, что наемница и...» Она щелкнула пальцами в поисках подходящего сравнения. «И, к примеру, граф». «Ну и что?» — пожала плечами я. кому-кому, а точно не мне, осуждать людей, которые заводят детей вне брака. Но твои родители любили друг друга?» Алонсо кашлянул в кулак. «Любили, вот это точно!» — охотно подхватила Нед. «Это не тебе просто так разок переспали и разбежались? У них были продолжительные взаимоотношения. Целых 2 недели. Или нет, вру, кажется, все-таки 3». «А что потом?» — нахмурилась я. «А потом папаша отправился в свой поход, куда он там шел воевать. Ну и все. А мама получила вот такой вот милый подарочек». Наемница демонстративно указала на себя правой рукой. «Подарочек, между прочим, вполне неплохой», — заметил Алонсо, откидывая в сторону опустевший мешок и укладываясь на бок прямо на траве. «Не могу с тобой поспорить», — признала Нед. «Твоя мать вышла потом замуж?» Я никак не могла остановиться с расспросами. Впрочем, что-то мне подсказывало, что если какой-нибудь вопрос Нед не понравится, она так прямо мне об этом и скажет, стесняться не станет. «Не-а», — отозвалась наемница, запуская руку в жесткие рыжеватые волосы. «Только ты не думай», — добавила она, бросая на меня подозрительный взгляд. «Будто это от того, что она всю жизнь романтически любила моего отца. Любила она и после него достаточно многих. Правда, мало кого так же долго. Ладно, кажется, я тебя шокировала», — извиняющимся тоном сказала она. «Брось, в тех краях, откуда я родом, к таким вещам относятся проще». «Вовсе ты меня не шокировала», — обиженно возразила я. «Почему все видят во мне такую уж маленькую изнеженную девочку-аристократку?» И почти с гордостью добавила. «Я, между прочим, тоже незаконорожденная». «Ух ты!» — с интересом повернулся ко мне Алонсо. «А так не скажешь. И кто же твой отец?» «Барон», — ответила я. Алонсо уважительно присвистнул. «Слыхала, Нед? Это покруче, чем просто рыцарь», — заметил он, раззадоривая партнершу. Но Нед его слова нисколько не задели. «Кто бы сомневался?» — хмыкнула она. «А мать, видимо, простолюдинка?» «Да, и они не были женаты. Правда, он помогал нам и иногда приезжал». «Ого, стало быть, порядочный!» — уважительно протянула Нед. Я неуверенно повела плечами. О своем отце я по-прежнему знала очень мало и, в сущности, не могла судить о том, каким он был. Однако события, произошедшие около 9 месяцев назад, заставили меня существенно пересмотреть свое к нему отношение. И сейчас, как и когда-то в детстве, я вспоминала о нем с большой теплотой. «Ребят, у вас лишнего ножа ненадолго не найдется?» Мы оглянулись. Возле растущей на берегу осины, положив руку на ствол, стояла симпатичная молодая девушка с распущенными волосами. Кажется, из актерской братьи, расположившейся выше по течению. «Конечно!» — Алонсо моментально подскочил на ноги. «Для такой очаровательной девушки, как вы, найдется даже несколько». Он на ходу извлек на свет одновременно 2 кинжала и небрежным жестом провернул их вокруг своей оси. «Могу даже зарезать того, кого нужно. Совершенно бесплатно». «Транжира!» — расслабленно фыркнула Нед. «Спасибо!» — рассмеялась девушка. — «Мне надо порезать мясо. Боюсь, с этим вы не справитесь». «Отчего же?» Кинжалы бесшумно спрятались обратно в ножны. Наемник извлек из-за пояса широкий охотничий нож и остановился возле девушки, весьма проникновенно заглядывая ей в глаза. «Мужчины ничего не смыслят в приготовлении пищи», — ответила та, встречая его взгляд вполне уверенно и, кажется, не без удовольствия. «Испытайте меня», — предложил Алонсо таким тоном, будто речь шла отнюдь не о готовке. «Просто дайте мне нож», — продолжила стоять на своем девушка. При этом она улыбалась и смотрела не на упомянутую ею вещь, а исключительно наемнику в глаза. Алонсо подбросил нож в воздух, поймал его за лезвие, ни капли при этом не поцарапавшись, и протянул своей новой знакомой рукоятью вперед. Девушка взялась за рукоять, но наемник не сразу выпустил лезвие из рук, продолжая играть с ней в гляделки. Когда девушка, наконец, удалилась, он постоял, оценивающе глядя ей вслед. «Пижон?» — со смешком констатировала Нед. «Учти, мы завтра встаем с рассветом!» Алонсо только ухмыльнулся в ответ на это предупреждение и я нисколько не удивилась, когда минут 20 спустя он растворился в окутавшей лес темноте, разрываемой лишь светом немногочисленных костров. А если бы ей действительно понадобилось кого-нибудь убить, он бы правда сделал это за бесплатно? — спросила я у Нед, просто от нечего делать. — Не знаю, — лениво пожала плечами наемница. — Если бы и сделал, то точно без моего участия. По мне так развлечение отдельно, а работа отдельно. — Скучаете, леди? — шутливо спросил Дэн, направляясь мимо нас к своему мешку. — Вовсе нет, — отозвалась Нед, вытягивая вперед ногу. Но наемник перескочил через нее, даже и не думая спотыкаться, хотя и успел изрядно приложиться к фляге с Элем. Он покопался в своих вещах, потом стянул рубашку, отбросил ее в сторону и неспешно зашагал к воде. Свет костра выхватил из темноты его фигуру, заставив меня еще долго пялиться наемнику вслед. Никогда не видела, чтобы у мужчины на спине росло столько волос. Прямо почти шерсть. Впрочем, скажем откровенно, не так уж многих мужчин мне доводилось видеть с голой спиной. «Хорош, да?» — по-своему поняла мое внимание Нед. «Смотри, ночь длинная. Захочешь, можешь пообщаться с ним поближе. Он возражать точно не станет». Наемница потянулась и улеглась, заложив руки за голову. «Вообще-то я замужем», — мрачно напомнила я. «Ну и что?» — изогнула бровь она. «Сейчас-то твоего мужа здесь нет?» Кто ему расскажет? Уж точно не кто-то из нас троих. Мы, ребята, не болтливые. Я смерила наемницу подозрительным взглядом, силясь понять, шутит она или говорит серьезно. Не поняла. Вид у нее был расслабленный, благодушный и чуть-чуть хитрый. Я не собираюсь изменять своему мужу, безапелляционно заявила я. Тем более сейчас, когда он попал в беду. И, смутившись, добавила. Нет, дело не в этом. Вообще не собираюсь. «Он твой первый мужчина?» — осведомилась Нед, пожевывая попавшуюся под руку соломинку. «Или был кто-то до свадьбы?» «Не было никого», — буркнула я. «И что же, тебе так-таки неинтересно?» — изумилась наемница. «Посмотреть, как оно с другими, сравнить». Я взглянула на нее из-под лобья, нахмурилась. В голове промелькнула крамольная мысль, что Нед где-то права. Единственным в моей жизни мужчиной был Дамиан, и, в общем-то, любопытно было бы понять, как это может происходить с кем-нибудь другим. В чем разница? Впрочем, я быстро и не церемонясь выкинула эту мысль из головы пинком под зад. «Нет, неинтересно», — заявила я. «Ну, как знаешь», — пожала плечами Нед. Весь вид наемницы показывал, что ей меня не понять, но спорить и переубеждать она не стала. Я сидела и смотрела на порхающие над огнем искры. Нед направилась к ручью, чтобы умыться и простернуть кое-что из одежды. Дэн, напротив, вернулся и сидел в очередной раз, приложившись к фляге. Кажется, Эля у наемников было при себе не меньше, чем воды. Любопытно, где они пополняли его запасы? Уж точно не в ручьях. Я пригладила растрепавшиеся волосы и попыталась заткнуть их за уши, но они были слишком коротки, чтобы долго там удержаться. Поэтому ветер вновь принялся играть с ними, будто видел в них свой законный трофей. Я перевела взгляд на огонь, хмуро думая о том, где сейчас Дамиан. Как выглядит его тюрьма? Что это, настоящая камера или просто запертая комната в пустом доме? Как с ним обращаются? Во всяком случае, его не должны трогать до того, как приедет их хозяин. А если все пойдет не так? А вдруг он уже приехал? Я зажмурилась и резко мотнула головой, отгоняя эти мысли. Нет, тот голос все сказал совершенно однозначно. Так что у нас есть в запасе еще несколько дней, и за это время мы успеем Дамиана вытащить. «Как дела?» Меня обхватила за плечи крепкая мужская рука, а в нос ударил сильный запах пота. Я дернулась и попыталась вырваться из схватки усевшегося рядом Дэна. «Отпусти!» Сердце сильно застучало. Кроме нас двоих, у костра никого не было, и я не на шутку перепугалась. «Почему?» Заплетающимся языком осведомился наемник. «Отпусти тебя, говорят!» Вдаваться в дискуссии о мотивах своих поступков у меня не было ни малейшего настроения. Мои слова Дэна, кажется, не убедили. Руку он убрал, но лишь от того, что чьи-то пальцы схватили его за ухо. «Ну, как ишь отсюда?» Голос Нед прозвучал строго, хотя и не слишком сердито. «Почему?» — снова повторил Дэн, обиженно потирая покрасневшее ухо. «Что я такого сделал?» «Пошел, тебе говорят!» Не особо церемонясь, наемница подтолкнула его в спину. Изрядно выпивший наемник равновесие не удержал и уткнулся в землю ладонями. «Иди проспись!» — бросила ему вслед Нед, когда, обиженно бормоча себе под нос, Дэн поднялся и неровной походкой зашагал куда-то в сторону. «Брось! Не обращай внимания! Это он так, не со зла!» — заверила меня наемница, снова укладываясь на одеяло. «Завтра проспится, еще и прощения просить будет. Если вспомнит, конечно». Я хмуро промолчала. Меня била дрожь. Все-таки хорошо бы расстаться с этими наемниками как можно быстрее, вернуть Дамиана, расплатиться с ними и больше никогда не встречать. Мне никогда не понять таких людей, да и не хотела я их понимать.